с первого взгляда. Господин Сюйпань даже остался на 3-4 дня в их доме и своих приказчиков оставил с собой. А затем хозяева упросили его побывать у них еще несколько дней. Лишь с большим трудом ему удалось вырваться от них. Едва переступив порог своего дома, он стал настойчиво просить свою матушку, чтобы она сосватала ему эту девушку. Наша госпожа, которая уже раньше видела барышню Ся и считала ее достойной парой для сына, охотно на это согласилась. Она переговорила со второй госпожой Фэнзе, та послала в семью Ся сваху, и все быстро уладилось. Господин Сюйпань торопится свадьбой, поэтому у нас много хлопот. Я тоже мечтаю, чтобы господин Сюйпань поскорее женился, потому что в нашей семье прибавится еще один человек, умеющий сочинять стихи. «Хорошо, если все так, как ты говоришь», — усмехнулся Бао Юй. «Но все же меня беспокоит твоя дальнейшая судьба». «Что это значит?» — удивилась Сян Лин. «Не понимаю. Что тут непонятного? Если в доме появится другая, старший брат Сюйпань охладеет к тебе». Сян Лин невольно покраснела. «О чем вы говорите? Я всегда относилась к вам с уважением, так же, как вы ко мне. А вы заводите такие странные разговоры. Теперь мне понятно, почему все утверждают, что с вами нельзя дружить». С этими словами она повернулась и направилась прочь. Поведение Сян Лин огорчило Бао Юя. Он долго стоял в растерянности, а затем унылый и расстроенный медленно побрел в направлении двора наслаждения розами. Почти всю ночь он не мог уснуть и беспокойно метался на постели, а на следующий день лишился аппетита, и у него появился жар. Вся эта история с обысками в саду роскошных зрелищ, изгнание Сыци, уход Инчунь из сада, воспоминания о Цинвэнь и без того расстроили юношу, и небольшая простуда, схваченная им в саду, привела к болезни. Бао Юй слег. Матушка Дзя сильно беспокоилась и каждый день приезжала навещать внука. Госпожа Ван тоже была расстроена, считая, что все произошло из-за Цинвэнь, и раскаивалась, что поступила с девушкой так круто. Однако она ничем не проявляла обуревавших ее чувств и только приказала служанкам хорошенько заботиться о Бао Юе. Дважды в день она присылала врачей, которые осматривали больного и прописывали лекарства. Но, несмотря на все старания, Бао Юй лишь через месяц стал понемногу поправляться. Ему еще надо было 100 дней лечиться, хотя ему разрешили есть мясные и мучные кушанья и на короткое время выходить на прогулки. В течение 100 дней ему было запрещено подходить к воротам сада и разрешено развлекаться только у себя в комнатах. Но не прошло 40-50 дней, как в душе Бао Юя вновь проснулась прежняя живость, и, казалось, никто не мог удержать его на месте. Однако, каким бы уловкам Бао Юй не прибегал, чтобы вырваться на волю, матушка Дзя и госпожа Ван ни о чем слышать не хотели. Бао Юй в конце концов убедился, что его старания бесполезны, и смирился. Тогда он стал шутить и забавляться со служанками. Потом он узнал, что Сюйпань уже ввел к себе в дом жену, и что на свадьбе у него было необычайно весело. Ему рассказали, что девушка из семьи Ся очень красиво и образованно.